Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Сергей Зацепин. Вы слушаете радио «Народная волна». Очередная встреча с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Итак, ну, конечно, самое последнее событие – это встреча «Большой двадцатки». Мы, может быть, до этого дойдем. А пока вот о чем мне хотелось бы, чтобы вы нам поведали. Довольно часто, к сожалению, не только, так сказать, нево-трамперы, но и люди, которые поддерживают Трампа, вдруг вот звонят в эфир, мы разговариваем, обсуждаем и говорят, что на самом-то деле Трампу ничего не удается сделать. Вот он ничего же не сделал, несмотря на то, что он пытается, но вот ему не дают ничего сделать. То есть у некоторых людей, которые не демократы, так сказать, которые не голосовали за Хиллари Клинтон, которые не являются нево-трамперами, все равно у некоторых складывается впечатление, что Трамп действительно ничего не сделал. А вот так ли это? Вы знаете, интересно, что, наверное, это действительно людей очень интересует, особенно тех, которые симпатизируют Трампу, потому что как бы ожидали, а вот где же оно? И мне тоже очень часто задают вопрос вживую, и пишут, и спрашивают там на Фейсбуке. Я даже начал уже как бы отвечать на эту тему, то есть очень хорошо, что вы задали вот эту тему, потому как я уже оказался к ней подготовленный. Значит, пресса, как мы все уже заметили, предпочитает только вскользь как бы упоминать о достижениях Трампа. Значит, например, о его политике в сфере энергетики. Мы узнаем, что называется, сквозь зубы ведущих, и так будто это совершенно неважно. Рядом с тем, что Трамп написал Twitter там о Джо Скарборо с MSNBC или вообще о CNN. А я совершенно ответственно утверждаю, что то, что делает Трамп сейчас, и что как бы под радаром проходит. Это эпохально. И я готов вам сейчас, вот сейчас вам готов на это, сказать, это объяснить. Значит, открываются шахты, сбыт угля им обеспечен. Значит, почему Трамп договорился? Значит, строятся газовые и нефтепроводы, организовываются рабочие места. Как только ты организовываешь рабочие места на большой проект, то, соответственно, сразу же, что происходит, вокруг этого тоже начинают организовываться другие места, так сказать, мелкий, так называемый, средний бизнес. То есть, так сказать, это начинает расти как грибы. Договора о сжиженном газе, который Америка будет поставлять за границу, подписываются. А результат мы видели недавно, значит, в Польшу пришел первый танкер, я даже не знаю, как он называется, с американским сжиженным газом и сгружался там. Они собираются строить большой причал под эти танкера, которые пойдут один за другим. Дело в том, что Трамп, как бизнесмен, сказал вот вчера в своей речи, кстати, еще раз упоминал об этом полякам, что, ребята, ну как же можно так взять и иметь всего одного поставщика, значит, тем более, что это поставщик Россия. Что такое один поставщик? Ты от него зависишь. Он тобой может играть теперь. Он может тобой заставлять и говорить тебе, так сказать, а вот там не поставлю, а вот там повышу цену. А вот вам немедленно надо иметь диверсификацию. И, так сказать, мы, уже Америка предоставляет вам такую диверсификацию. Ищите еще. Значит, также не остановились, кстати, частные и государственные вложения в разработку альтернативных источников энергии. Но самое для меня неожиданное и приятное, значит, пришло от министра энергетики Рика Перри, значит, который, как вы помните, я надеюсь, все был губернатором Техаса, а во время президентской гонки, в которой он участвовал, он, значит, сказал, что надо уничтожить три министерства. Значит, первое, второе, и вдруг он споткнулся на третьем и сказал, ой, я забыл, какое. Так вот, он руководит сейчас тем самым министерством, которое он забыл, какое надо уничтожить. Министерство энергетики. Так вот, он сказал только что, что бюджет вверенного ему ведомства сокращается. Господа, не на 2%, не на 5%. На 70. То есть множество бюрократов, протирающих штаны и мешающих развитию этого сектора и всей американской промышленности, пойдут протирать штаны к себе домой. А новых нанимать не будут. Теперь выход Трампа из Парижского соглашения открыл дорогу Америке развиваться рыночным путем, а не командно-приказным. Вот. Да еще, это, значит, команды происходят не от наших там бюрократов и социалистов, а от главарей международного сообщества социалистов, которые Америку ненавидят, значит, не любя наши ценности, наш образ жизни. Вот. И Европа, значит, в лице канцлера Меркель заявила, что Трампа ждут очень трудные переговоры на встрече большой двадцатки. Вот когда мы все с вами выберем Меркель канцлером земного шара, вот тогда мы и будем слушать ее и многих других европейских лидеров, значит, их наглую ложь насчет мирового потепления там, или похолодания. Надо разобраться. То у них похолодание, то у них потепление. И все время человек в этом виноват. И в том и в другом. И, значит, обязательство Америки кормить и защищать весь мир от самих себя. А пока что она превращает свою собственную страну в халифат. И не ей нам, с моей точки зрения, указывать, как нам жить. Вот, в апреле в Америке прибавилось 211 тысяч рабочих мест, и процент безработных, значит, упал до 4,4%. Значит, сразу же скажу, что в декабре при Обаме процент был почти таким же, 4,5%, но огромное количество работ было работой низкооплачиваемой. Что происходит при Трампе? Они медленно заменяются на полноценные, причем в секторе производства материальных ценностей, что особенно важно. Еще, значит, в одной области, в которой произошли невероятные, совершенно невероятные изменения, и от этого я тоже очень доволен. С 19 апреля, значит, нашего, значит, 17 года, ветераны смогут получать медицинское обслуживание не только в специальных госпиталях, где они часто ждали месяцами очереди на процедуры. Ну, просто как в Англии или в Канаде, в которых государственная медицина. Вот. Значит, ветераны умирали, впадали в депрессию и, значит, чувствовали, что они граждане второго сорта. А Трамп вернул им веру в то, что их не забыли, что о них заботятся и их заслуги помнят. Значит, то, что Обама 8 лет говорил, Трамп за полгода сделал. 23 значит, июля Трамп подписал указ еще и о защите тех, кто будет, что называется, whistleblower в Америке. Кто будет выявлять злоупотребление в Министерстве ветеранов, по делам ветеранов. И, значит, как сказал министр по делам ветеранов Давид Шенкин, нам надоело, когда ветераны, я извиняюсь, немножко вольные, так сказать, помню вольно немножко, да, надоело, значит, когда ветераны страдают, а тех, кто возмущенно говорит об этом вслух, значит, преследуют, там, очерняют и увольняют. Что, как мы выяснили, было уже в более 10 случаях, которых мы знаем. Далее устаревшая и позволяющая покрывать обманы и подлоги, значит, администрации компьютерная система, позор совершеннейший, значит, для 21 века, заменяется на копию системы Министерства обороны. Всех, кого поймают теперь на подлогах и подтасовке фактов, будут безжалостно судить. И впервые за много лет ситуация с ветерами улучшилась по всем показателям. Значит, в январе нашего же года Трамп приказал нанять 5000 новых пограничников, а затем, по-моему, через месяц спустя, еще 10 тысяч новых работников иммиграционного комплекса, немедленно занявшихся депортацией нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым. Так вот, с марта по май, по приказу Трампа, устроили серию облав на членов международной банды MS-13. Было арестовано 1400 человек только на территории США. А кроме этого, по инициативе Америки, ради стран Латинской Америки, в эти же дни, в тот же момент, прошли такие же облавы. Вот с января по июнь, еще одна интересная, так сказать, дата, да? Значит, новое руководство ICE, значит, зарестовало, подхватило, выгнало, не знаю, называют как угодно, 66 тысяч нелегалов. Значит, до Трампа 20 стран отказывались брать у Америки обратно своих же граждан. Значит, Трамп уже убедил 8 из них брать граждан обратно. Не знаю, как он им руки там выламывал. 12, значит, вернется обратно, будет доламывать. Значит, десятки работников ISIS, значит, которые саботировали программы, которых обнаружили, что они остатки вот обамовских всех их времен, да, были переведены сначала на такие тихие рабочие места, где они не могли ни на что повлиять. Дальше с ними будут разбираться. Значит, в связи со всеми этими мерами, чтобы было понятно, вот послушайте сюда, уже в январе на 40% упал поток нелегалов в страну, а в апреле на 73%. Одновременно с этим Трамп не отменил программу детей-нелегалов, значит, которые вот приехали сюда в маленьком возрасте, выросли здесь, которые не знают ни о какой другой страны, и действительно выгонять их отсюда и отправлять обратно куда, они не знают ни страны, ни, ничего. Да? Значит, и 125, если не ошибаюсь, тысяч разрешений, значит, этим ребятам, уже выросшим, так сказать, бывшим детям, значит, остаться в Америке было выписано. Вот. Теперь, значит, национальный долг. Значит, при Трампе он тоже растет, да, пока еще растет. Но только за 100 дней он вырос на 100 миллиардов. А в первые 100 дней Обамы он вырос на 560 миллиардов. То есть, в 6 раз больше. То есть, разбой и грабеж Америки замедлился. Продолжается, но замедлился. И жители страны стали чувствовать себя более уверенными в завтрашнем дне. Вот. С Канадой тоже забавный моментик, чтобы... Вот характеристика Трампа, чтобы стало понятно. Да? Значит, неожиданно 25 апреля Канада изменила ценообразование на молоко, значит, резко поставив, значит, подсекая конкурентоспособность американских фермеров. Что делает Трамп? Он практически в этот же день накладывает тариф в 24% на лес, который импортируется из Канады, является одним из канадских самых больших, значит, импортов. С Китаем подписаны договора, открывающие двери в Китай для ряда американских товаров, включая мясные продукты. Это была большая победа администрации, господа. Поверьте мне, засунуть в Китай продажу нашего мяса, в основном говядины, это огромная победа. Вот. Очень много денег и очень много рабочих мест по этому поводу создастся. Вот. В марте 2017 года, после антисемитского и антиизраильского отчета комиссии ООН по экономическому и социальному развитию, что-то такое оно называется, Ники Хелли, наш представитель, вывела Америку из этой комиссии. Вот представьте себе на секунду, что нами управляет ООН. Вот то, о чем как бы мечтают интернациональные социалисты, типа, так сказать, Хиллари, там, Обама, всемирное правительство, все равны и прочее. Значит, вот ООН правительство мира. Демократическим путем, значит, Замбия, Кения и прочее голосуют, и большинством голосов обязуют Америку их кормить. Да? А кроме того, оно еще, значит, большинством голосов, там, так сказать, я не знаю, там, Ливии, Ливана, кого там еще, Ирана, Ирака и тому подобное, решают, что Израиль должен быть стерт с лица земли. Ну, правительство решило, значит, надо так и действовать. Да? Вот по этому поводу нам с вами не очень нравится, когда, так сказать, идея сама вот такого международного над страной сидящего какого-то правительства, которое может нашими делами говорить нам, имеем мы право носить оружие с собой в кармане или не имеем. Вот, значит, на другом фронте совершенно, в апреле, после газовой атаки Сирии на аэродром, значит, с которого полетели самолеты, значит, обрушилась томагавки. Значит, а чуть позже, как вы знаете, глубинная бомба взорвала бункер террористов в горах Афганистана. Трамп отказался подписать освобождение от санкций компаниям американским, которые хотели продолжать работать с Россией. Например, ExxonMobil. И, значит, Трамп усилил санкции против индивидуалов из России, упомянутых в законе Магнитского. В мае Трамп, если помните, съездил, значит, в мусульманский мир, первый его выезд за рубеж, и 50 мусульманских стран, значит, объединились с нами в борьбе с терроризмом. И де-факто Трамп создал суннитскую коалицию против Ирана, Сирии и России. Трамп потребовал от стран-членов НАТО вносить в совместную защиту оговоренные суммы, 2% от их годового оборота. И члены НАТО начали переводить задолженности в НАТО, усиливая этот антироссийский блок западных наций. С первого дня президентства Трампа его администрация выявляет ненужные или откровенно вредные правила и уложения, всякие приложения, я не знаю, указы, введенные Обамой, отменяют их. И а в день инаугурации Трампа он объявил о замораживании набора на работу во все федеральные агентства. Вот, вот все, что я говорю, я не знаю, там понятно это, я доходчиво объясняю или нет, но это абсолютно эпохально. Это больше даже, чем делал Рональд Рейган в свои, так сказать, первые 6 месяцев того, что он начал делать. Нам просто дурит голову наша пресса, все время рассказывая о том, что Трамп не сделал, а то, что он сделал, они нам не рассказывают. Значит, в июле 2017 года, маленький штрих, администрация Трампа вдруг выявила несколько происламских организаций, которые получали по указу Обамы деньги налогоплательщика для пропаганды, как бы думали, чего? Исламского образа жизни. Значит, Трамп, соответственно, прекратил их финансирование. Дав военным право оперировать на вверенной им, им территориях, без необходимости каждый раз бежать за разрешением в Белый дом, как это было опять же при Обаме, Трамп обеспечил успехи армии в борьбе с ISIS. Правительство и Конгресс США отправили предупреждение генеральному секретарю ООН, требующее прекращения антиизраильской риторики ООН. Сенат США проголосовал за поддержку переноса посольства США в Вашингтон. Вот всего этого газеты, радио, телевидение Америки не замечают. Либо упоминают, но вскользь так, и переходят к важным делам, типа критики платья Мелании или выражения лица Иванки. Или пишут гадости о младшем сыне Трампа Бэроне. Вот мое понимание того, что происходит и что происходит под радаром. Спасибо, Леон. Давайте мы сделаем небольшой перерыв. А я нашим радиослушателям напомню номер телефона в студии 847-400-5200. Если у вас есть что добавить или наоборот возразить, вы всегда можете позвонить нам в студию, но уже после того, как мы прослушаем рекламное объявление. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. И напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы или возражения, или наоборот, пожалуйста. Ну что, попробуем принять звонки? Конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос, может быть, не совсем по теме. Вот я часто встречаю на голубом экране лицо такого православного мусульманина Максима Шевченко. Вот что вы о нем думаете? Ваше мнение. Спасибо. Сережа, вопрос явно не ко мне, потому что я, честно говоря, даже не знаю, кто это такой. Ну, есть такой палестинский журналист в России. Он принимает участие в программе на «Эхо Москвы», «Особое мнение». Ну, такой, то есть вы с его творчеством не знакомы, ну и хорошо. Ну и слава богу. Ну и слава богу. Итак, значит, о достижениях Трампа мы поговорили. Похоже, ни у кого вопросов не возникает по этому поводу. Может быть, тогда перейдем к другой теме. А тема тоже такая довольно сложная. Вы ее упоминали в смысле, что происходит у нас. Я имею в виду тему иммиграции в европейские страны. И меняется ли отношение, ну, европейского населения, правительства к этой проблеме? Поскольку, ну, проблема довольно серьезная. А вы знаете, вот на прошлой неделе, перед тем, как поехать на двадцатку, Меркель, которая, ну, как бы, так сказать, европейский, ну, почти что признанный лидер, по крайней мере, она очень часто говорит от имени Европейского Союза, она совершила такой быстрый тур по Африке, где, как выяснилось, обещала финансовую помощь тем странам, которые согласятся брать обратно своих граждан, которые сбежали в Европу. То есть, раньше платили деньги, чтобы привести людей к себе, называлось рабство, да? А сейчас, чтобы от нас увезли этих людей. В Германии и ряде стран Европы действуют программы депортации. Когда тем, кто придет и добровольно поедет обратно домой, дают приблизительно $1000. Значит, на человека, естественно. А теперь еще и дают тем, кто их будет принимать. Значит, Значит, отправляют обратно, какие бы войны там ни шли на территории этой страны, значит, какие бы там убийства и насилие ни происходили, к примеру, с Турцией, которая согласилась брать своих граждан обратно, значит, что бы с ними там после возвращения не делали. Значит, сначала мигрантов принимали из гуманитарных соображений, а теперь, наплевав на гуманитарные соображения, высылают назад. Только поздно уже, уже зараза проникла в таком количестве в Европу, что похоже, что падет Европа к ногам завоевателя, что бы они уже там ни делали. Значит, абсолютно кретинские решения, которые они принимали с открытием границ, с запуском невероятного количества этих мигрантов, оказались, с моей точки зрения, для Европы окажутся роковыми. Значит, вот вспомните нашу американскую историю, там, 200 лет тому назад, да. Индейцы думали когда-нибудь, что кучка несчастных переселенцев, значит, превратится в мощные потоки, захват территории, практически уничтожение, значит, культуры и нации вот этих самых индийских племен с остатками, закрытыми в резервациях. Но, конечно, мы гуманные и даем им право строить в резервациях казино, и принимаем их в университеты. Ну, если только в их резервациях, в школах их научили чему-то большему, чем читать и писать. И оплачиваем обучение. Может быть, мусульмане сделают резервации для коренных жителей Европы и будут называть их там типа Native European или Native Caucasians. Но, скорее всего, значит, часть переведут в ислам, часть просто вырежут, при этом взорвав никому не нужные уже оперные театры, музеи искусства с нечестивыми обнаженными женщинами. Ну и превратят там кинотеатры в стоянки для верблюдов. Стоило. А дизайнеры итальянские и французские будут творить элегантные, значит, все закрывающие наряды для правоверных. Интересно, что тихая депортация обратно домой мусульман из Африки и Ближнего Востока проходит под громкий вой насчет Трампа, который, кстати, единственный предлагал реальный способ помощи страждущим организовать на территории Сирии и рядом зоны, куда беженцев можно было бы перевозить, организовывать там под охраной ООН рабочие места, школы, больницы, проходить обучение у специалистов из Америки и Европы и строить свою собственную жизнь на своей земле, в своем климате, в окружении единоверцев. Вот. А теперь в Британии, значит, проснувшись, правительство требует от бизнесов отчета о том, работают ли у них нелегалы или не работают. И по всей Европе, значит, крайне так называемые реакционные партии, так сказать, ну, так их называют, часть из них просто консервативные, а часть действительно люди, которых я, там, типа неофашистов, которых я не хотел бы, чтобы они пришли где-либо к власти. Но когда маятник слишком качается влево, он потом резко и слишком качается вправо. С этим ничего поделать нельзя. Это такой закон и природы, и политики. Так вот эти вот партии, включая всяких там неонацистов, бритых, я не знаю, там, или просто постриженных неаккуратно, набирают силу, и в вопросах к ним переходят голоса тех, кто столкнулся с последствиями этого кровавого ужаса, в который Меркель и все остальные лидеры Европы втолкнули свой народ. Вот как они все это будут решать теперь, я не знаю, но видите, у них начались такие робкие попытки решения. Хотя я думаю, что они уже осознали тот масштаб несчастья, который они принесли в Европу, кстати, открыв границы всех европейских стран, можно перемещаться спокойно. Кому перемещаться? Оказывается, кому угодно. Вот они это и получили. Что будет дальше? Не знаю. У меня очень негативное ощущение по этому поводу. Ну, собственно говоря, мусульманам, которые приезжают в европейские страны в качестве беженцев, в качестве мигрантов, наверное, вовсе не обязательно вырезать коренное население. Коренное население вымирает, потому что, ну, а мусульмане, так сказать, рождаемость среди этих беженцев значительно превышает рождаемость среди коренного населения. И объясняется... Да-да. Да, Сережа, есть разные способы, которыми государство может стимулировать рождаемость. Потому что когда семейная ячейка поддерживается, когда именно налогами, скажем, какой-то помощью, людям говорят, так сказать, если вы будете семьей, если вы будете вместе, то вам будет финансово лучше. Когда какие-то, если действительно задача национальная, это увеличить рождаемость, то, значит, будут проводиться какие-то программы, которые покажут людям и толкнут их в эту сторону. Потому что смешно, да, но когда происходит там, скажем, в Америке, я не знаю, остались эти законы или уже нет, но налогообложение было таким образом построено, что выгоднее было не жениться, рожать детей, воспитывать их как детей, так сказать, у матери-одиночки, если они вообще рождались, а семьей было быть невыгодно. И это все делалось налогами, и люди шли за налогами. Вот то же самое можно делать наоборот. Совершенно верно. Ведь как раз и получается замкнутый круг. Скажем, местные жители, коренное население, которое вынуждено работать и вынуждено платить налоги, из этих налогов содержатся те семьи, которые приезжают, не очень способны или не очень желают работать, но при этом размножаются довольно успешно. И получается, что коренной житель, который живет с семьей и, так сказать, тяжело думает по поводу того, как ему содержать эту семью, потому что там дети требуют содержания детей, воспитание детей требует колоссальных денег. Да. А те, которые не работают, у них получается обратный стимул. Чем больше детей они нарожают, тем лучше им живется, потому что у этих отбирают деньги на содержание этих. Вот я думаю, что я такого в истории никогда не видел, чтобы коренное население заставляли оплачивать захватчиками их территории. Да, это новое. И у нас, кстати, происходит то же самое. Посмотрите, в нашем штате опять в очередной раз приняли закон о поднятии налогов на 32%. Подняли налоги на нас, на тех, кто платит налоги. Потому что не хватает денег на политиков, на их безумные программы, на поддержку. Круг каунти, у нас есть самое большое каунти такое, которое определяет результаты выборов местных, президентских и так далее, которое населено людьми, которые, в принципе, я не знаю, в силу разных причин не работают. Живут на, так сказать, на социальных программах всевозможных. И при этом, не заботясь о том, чтобы создать семью, но детей рожают регулярно, порой от разных отцов, порой даже не знают, от каких отцов. А плюс ко всему, поскольку у нас Century City, Чикаго, это притягивает нелегальных иммигрантов, которые даже если они работают, как правило, они работают на низкооплачиваемых работах, и понятно, что доходы низкие, а еще они также, являясь католиками, так сказать, рожают детей, содержание этих детей стоит определенных денег. Если даже люди находятся здесь нелегально и как бы по закону не имеют права претендовать на какие-то социальные программы, хотя умудряются там по ворам, по фальшивым social security и так далее. Но детей, чем больше детей у них появляется в семье, тем, так сказать, больше денег от правительства они получают. А правительство где может взять деньги? Правительство может отобрать деньги у тех, кто работает, зарабатывает, получает пейчек и платит налоги. Такой же эксперимент по повышению налогов был проведен в 2011 году. То есть, как бы, дефицит бюджета был порядка 8 миллиардов долларов. И вот под этим лозунгом, так сказать, избавиться от этого дефицита, Пэт Квин и Демократическая партия, вы, наверное, слышали, наверное, так же, как у вас, демократы у нас заправляют десятилетиями в этом штате, то есть законодательное собрание контролируется одним человеком, там, Майк Мэддиган, который уже больше 40 лет сидит в этом законодательном собрании, являясь спикером, и, так сказать, дочка его, прокурор, федеральный прокурор штата, нет, прокурор штата, генеральный прокурор штата, вот как. Так вот, в 2011 году эти умники подняли налоги на 67% income tax, на 47% корпоративный налог. И вот в результате этого эксперимента штат потерял 160 тысяч трудоспособного населения, людей, которые работали, которые зарабатывали, которые платили налоги. То есть налоговая база сократилась. Подсчитали, что тем самым штат потерял 5 миллиардов долларов в виде налогов. Потому что люди уехали. И вот я смотрю в соцсетях, люди пишут, откликаясь на это событие, говорят, да, мы уехали. Вот, скажем, там одна женщина пишет, она уехала из нашего болота, скажем, в Теннесси. И таким образом сэкономила на инкомтексе и на property таксах порядка 11 тысяч долларов в год. То есть, понимаете? Да, я очень хорошо понимаю. Главное, что я очень хорошо вижу причину этой кошмарной проблемы. Она кошмарная. Она, я даже не знаю, может ли современное так называемое демократическое государство от этой проблемы избавиться. Дело в том, что, значит, вот давайте представим себе, что там три человека живут на острове X. И вот один из этих людей, он такой труженик, он там роет землю, он там сажает фруктовые деревья, обнес, так сказать, свой сад, не знаю, там колючей проволокой, работает с утра до ночи, а два других, они лежат там на кверху пузом на песке и получают удовольствие от жизни. Приходит осень, и, значит, вдруг в этом саду начинают вызревать фрукты. Тем, которые лежат, очень хочется фруктов. Как же их взять? Ну, украсть не хочется, можно получить там солью в задницу, там собаки бегают. Значит, лучший способ попросить, ну, там один раз дадут, ну, второй раз дадут, но потом скажут, ребята, вы чего, да? И поэтому они, так сказать, собирают общее собрание из трех человек и предлагают голосовать, кто может пользоваться садом фруктовым. И два против одного голосуют, что все. Вот это называется демократия. Когда люди, которые не зарабатывали ничего, имеют право решать, что делать с результатами труда других людей. И каждый раз, когда у них будет такая возможность, они будут голосовать, чтобы они тоже могли пользоваться фруктами. А потом еще будут говорить этому, который работал, скажи спасибо, что мы тебе не запретили, потому что нас двое, а ты один. Вот. Правда, на следующий год, скорее всего, фруктов не будет, но их это не волнует. Мысль о следующем годе их не волнует. Либо они оставят, так сказать, как дойную корову, если был чуть-чуть поумнее. Так вот, значит, то же самое происходит в штате Иллинойс. Просто больше людей, которые пользуются кормушкой, чем людей, которые в эту кормушку что-то вкладывают. Да, и таким образом мы на самом деле медленно, но уверенно идем к краху финансовому. Потому что получается такая спираль смертельная. А чем выше налоги, тем больше людей, работающих и платящих налоги, уезжает, тем больше бизнесов уезжает, выезжает за пределы штата, в соседние штаты. А налоговая база сокращается, а количество людей, которые прибывают сюда из разных стран, жить за счет налогоплательщика, увеличивается, то есть потребность в этих деньгах увеличивается. И единственный выход, как видят наши либералы, это повышение налогов. Правильно. Такой процесс... так сказать, отбирать все больше и больше у тех, что называется, кто имеет. Ну, вот как мы все знаем, значит, Маргарет Тэтчер заметила, что социализм, вот то, что вы объясняете сейчас, это социализм. Так сказать, один произвел, у него отобрали и отдали другим, потому что им нужно. Да? Значит, то есть необходимость кого-то является обязательством, значит, кого-то другого. Так вот, Маргарет Тэтчер говорила, значит, социализм-то прекрасно, пока не кончаются деньги, значит, того, кто производит материальные ценности. Так вот, в какой-то момент они кончаются. А люди, сидящие у власти, обещают, и обещают, и каждый раз, чтобы выиграть на выборах, они обещают все больше и больше. Что они начинают делать? Они начинают теперь уже силой выдавливать, да? Они начинают экспроприировать, они начинают в одну квартиру селить, там, так сказать, помню, в Питере, да, дедушка мне рассказывал, мой дед, как после революции, значит, пришли, подселили еще 4 семьи в большую квартиру, в которой, так сказать, он там проживал. Потому что все должны жить, значит, уравниловка, то, что называлось у нас, и, значит, вот равенство, как они здесь говорят. Значит, люди, которые наверху, они пока оказываются в положении, когда, так сказать, пообещав, они не могут доставить. Значит, они понимают, что те, кому они пообещали, сейчас будут нервничать, и их сбрасывать, и, может быть, пойдет кровь. Значит, они начинают завинчивать гайки. Помните такое, да, выражение? Завинчивать гайки ожидает, означает там, вводить законы, там, как в России, там они вводятся, там, нельзя оскорблять президента, там, нельзя делать этого. Если ты скажешь такое, то тебя посадят в тюрьму. Потом начнут пропадать журналисты, потому как они начинают писать, что вот за заборами-то оказывается, которые строятся все выше и выше, чтобы никто не увидел. И сейчас у нас медицинское обслуживание по Obamacare есть, которые, значит, вот большинство населения, они получают Obamacare, значит, и они обязаны это делать. А есть люди, которые освобождены от Obamacare. Вот уже начал медленно создаваться класс вот этих, которых за заборами. Как я уже сказал, заборы будут все более и более высокими. Увидеть, что там внутри, будет все сложнее и сложнее. Будет создаваться, так сказать, уже создалась, будет создаваться каста тех, которым можно. И, значит, а этим, которым нельзя, им будут все время выбрасывать все новые и новые законы, которые будут вгонять их в стадо и наказывать их, если они будут чем-то, так сказать, если что-то не нравится будет. Если будет возникать нормальный продолжение демократии, демократии той, которая без, так сказать, ценза на голосование, а именно диктатура, сначала мягкая, потом, так сказать, потверже, а потом совсем твердая. И она может пойти в одну сторону, в сторону национального социализма. Национал-социализм – это нации, если знаете, это, так сказать, называется, экономическая система называется фашизм. Или это может пойти в сторону интернационального социализма. Значит, помните, интернационал, конечно. Значит, и мы в обиходе называем это там коммунистическая система. Хотя, конечно, это не коммунизм, потому что коммунизм совершенно что-то другое. Но она просто у нас так называется. Та система называется фашизм, а это называется как бы коммунизм. Вот. Это и есть логическое продолжение демократии, в которой всем можно голосовать. И значит, голос каждого человека, он вносил что-то или не вносил в экономику, в войны, там, во что-то еще. То есть, делал он что-то для государства или нет, считается как за один голос. То есть, человек просидел, что называется, на заднице весь свой век, а второй работал как сумасшедший и его обеспечивал. Да? У них одинаковые голоса. Один у одного и один у другого. Вот это вот и есть то, к чему мы идем. И шли бы семимильными шагами, если бы, значит, госпожа Хиллари Клинтон получила бы вот эту номинацию. Сейчас у нас есть возможность приостановиться и, может, даже повернуть в какую-то сторону другую чуть-чуть движение Америки. Но, повторяю еще один раз, в финале пройдет еще там 6, 8, 12 лет, снова придет, так сказать, убежденный социалист, и мы покатимся точно так же, как катились бы при Берни Сандерсе, как катились при Обаме, как катились бы при Клинтон же, в сторону развитого социализма. Только пусть не говорят мне, что там в Швеции там он хороший, или в Швейцарии там, и прочее. У меня цифры есть, которыми я готов отвечать на это. Точно так же, как люди начинают мне говорить, что очень хорошее государственное обеспечение здравоохранения в Канаде, а еще лучше в Англии. У меня, господа, есть тоже цифры достаточно много. Цифры две есть. Первая, как долго ты ждешь процедуру. И второе, как долго ты живешь после этой процедуры. Так вот, по всем... не хочу даже сейчас влезать в это дело. Итого, та демократия, которая у нас сейчас есть, демократия без ценза, она ведет в сторону диктатуры. Точка. Абсолютно, результат будет один и тот же. И вы правы, вот дискутируя, так сказать, на тему, по какому пути должна развиваться страна, либералы говорят, что демократы как раз хотят взять все самое хорошее вот из разных стран, вот из Швеции, из Норвегии, из Канады, из Великобритании, и все это привнести и улучшить. То есть... По-моему, я говорил уже, мы с вами обсуждали этот вопрос, а может, не здесь говорил, в каком-то другом форуме, но, по крайней мере, я упоминал о том, что в Канаде до введения государственного, вот, то, что называют one-payer system, когда только государство имеет право лечить, больше никто, значит, время ожидания в среднем процедуры после направления врача составляло 2 месяца. Сейчас, значит, прошло уже там сколько лет с введения этой системы, сейчас она составляет 4,5 месяца. То есть, вас направили на MRI, чтобы выяснить, нужно вам делать операцию или нет. Вы ждете 4,5 месяца. Вот, а это время можно спокойно умереть или довести свою болезнь до того состояния, при котором даже когда вас от нее вылечат, ваш организм будет искалечен. Так вот, значит, в Канаде люди, у которых есть деньги, они кричат, ой, как у нас хорошо, ой, как у нас хорошо, но покупают почему-то американские страховки, либо просто летают в Америку лечиться, когда есть проблемы. И это опять возвращает нас к вопросу о реформе здравоохранения в нашей стране. И последнее, то, что я видел, похоже, что не удается республиканцам в Сенате прийти к единому мнению. И я боюсь, что они будут искать компромиссы с демократами. А это значит, что нас скрют twice. Когда демократы и республиканцы придут к компромиссу, это значит, что группы интересов, поддерживающие, скажем, демократов, и группы интересов, поддерживающие республиканцев, получат свой кусок от бюджета, от этого пирога, в который мы все вносим свои заработанные деньги. И результат, на мой взгляд, будет печальный. То есть речь-то как раз будет идти не об улучшении системы, не о том, чтобы люди имели доступ к здравоохранению, к услугам медицинским, а обсуждаться будет тема, кому сколько достанется. И все это... Очень боюсь, что будет все то же самое, что было при принятии Адамы Обамы Кир, когда там Луизиана, так сказать, подарок был в 300 миллионов, правильно? Да, да, да. Еще что-то, то есть тебе мы дадим вот это, продай свой голос, а тебе мы дадим вот это, а с тобой мы будем шантажом расправляться, если ты не сделаешь, то мы тебя провалим, там, ну и тому подобное. Значит, насколько я знаю, Рэнд Пол дважды уже разговаривал с Трампом, и вроде бы, как Рэнд Пол говорит, убедил Трампа, что Обамакер надо отменять отдельным голосованием, отдельным законом. Значит, и отменить всю эту гадость и способ перераспределения доходов. Значит, вот не играть, что вот эту часть мы отменяем, эту оставляем и тому прочее, а вот взять и отменить, нету ее. И поставить, как бы, так сказать, Сенат перед ситуацией, в которой надо теперь с чистого листа строить новую систему. Потому что они там оставят, что они там не заметят, что они там напишут, но не совсем так поняли и тому подобное, мы не знаем. Это опять будет все в кулуарах. Отменили. Я изначально был, честно говоря, против того, что отменяли, а потом под давлением времени и прочее составляли новый закон. Мне казалось, что значительно лучше взять и одним как бы указом отменяем это, делаем то. Но они не отменяют Обамакер. Они пошли по дороге абсолютно демократической. Зачем отменять? Оно уже принято. Давайте менять там внутри, давайте улучшать. Нельзя улучшать в поезде тряску, если поезд идет в другую сторону. Я об этом все время говорю. Он в другую сторону идет. Обамакер – это по поводу перераспределения. Обамакер – это по поводу опять отнятия у тех, у кого есть, и передачи тех, у кого якобы нет. То есть опять насильственным образом меня заставляют платить за проблемы другого. Я клянусь, что я даю донейшн тем организациям, которые я считаю, что я хочу дать им. Это одно дело. Я беру часть своих денег и отдаю кому-то, кого я считаю нужно. Эти деньги, они помогут им чем-то, на какую-то цель, которую я поддерживаю. А так, чтобы у меня нагло на каждом повороте отнимали деньги. Думаете, в Калифорнии нет того, что происходит у вас там в Массачусетсе? Происходит еще как. Постоянное повышение налога на бензин приносит миллиарды. Куда они уходят? Каждый раз вот это необходимо. Вот только это получите, все, и все наши проблемы решатся. Бум, получили, и снова все те же самые проблемы существуют, как будто этого не было. И опять надо срочно еще немножко повысить. Ну, просто какой-то атас. Но у них есть большинство. Поэтому они каждые 3-4 месяца от чего-то откусывают, где-то там повышают. И при этом, естественно, с суровыми лицами рассказывают о том, как республиканцы не дают нашему штату развиваться. Ну и тому подобное. Какое развиваться? Бегут. Бегут люди, у нас рядом Техас, у нас туда бегут. Но были некоторые репортажи, вроде калифорнийцы как бы отреагировали вот на этот беспрецедентный рост налогов на бензин, в частности, вроде как бы зашевелились и не очень довольны этим. И как вы думаете, отразится ли это на следующих выборах? Нет, не отразится, забудут. Вот в первые там две недели они еще помнили, сколько они платили. Вот я заряжал бензин, бак, и я за бак платил там $49, а сейчас я стал платить 56. Угу. Что это такое, бардак? А потом они привыкнут к тому, что это 56. Никто не будет замечать. Ну да, мы же помним ситуацию, когда цена на бензин поднималась там с $1.5 до $5, а потом, когда она опустилась до 4, мы все чувствовали себя счастливыми. Конечно, конечно. Уже теперь там не $100 за бак, а всего 80. Да. Давайте сделаем перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна. Если у вас были какие-то вопросы или комментарии, телефон в студии 847-400-5200. А пока давайте вот о чем поговорим. В июне на Первом канале российского телевидения, если не ошибаюсь, где-то 19 июня, прошла премьера фильма Оливера Стоуна «Путин». Вот об этом фильме, если можно, и реакции. Знаете, вот мне только что сейчас пришло одно... Я поговорю с удовольствием о фильме Стоуна, потому что он меня возмутил. Но вот сейчас пришло одно интересное сообщение. Значит, что пишут русские, российские, не знаю... значит, встрече Трампа и Путина. Значит, в этот момент было только рукопожатие, и мы знаем уже, что, так сказать, вышли уже, значит, Путин и Трамп вышли с этой встречи, но вот это написалось до, значит, встречи, после того, как было произведено только рукопожатие. На основании только одного рукопожатия. Ничего, Сергей, я немножко меняю тему, я вернусь. Да, потом. Конечно, конечно. Я обязан это зачесть, потому что я, так сказать, в полном счастье от того, что я написал. Счастье в кавычках. Значит, некий Александр Кушнар, Кушнарь, может быть, на страничке у Борового, значит, написал следующее. Видео рукопожатия Трампа и Путина американский президент явно симпатизирует военному преступнику, массовому убийце, лжецу, растлителю народа и врагу Соединенных Штатов. Сильно отличается от того, что накануне глава Белого дома прочел в Варшаве по написанной кем-то бумажке, которой он имеет такое же отношение, как списавший на экзамене студент к украденному материалу, который он затем излагает экзаменатору. Нынешний эпизод в очередной раз ярко иллюстрирует психопортрет Трампа. Напоминаю, опять, это было всего рукопожатие. Давайте признаемся, он ошибся должностью. Ему стоило бы стать канцельери, это советником, возле Путина, а не лидером евроатлантической цивилизации. К счастью, как и было сказано, нынешний американский руководитель не решает ничего, кроме вопросов о выборе гольф-клубов в свой очередной уикенд. Ну а порцию удовольствия от общения с себе подобными он таки получит. Эстаблишмент решил не лишать капризного Трампа его маленьких радостей. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы исправно подписывала нужные документы. Вот почему я сказал, что я так обрадовался. Да, понятно. Значит, это невероятно точно показывает, значит, ну, во-первых, чтобы было понятно, этот человек, раз он пишет, что Путин там массовый убийца, лжец, там растлитель, то явно он в оппозиции к Путину, правильно? Значит, то есть это из той категории людей, которые, значит, ненавидят Путина, но из-за того, что они перепугались, значит, им показалось, что то, что CNN устраивает, там, демократическая партия, все эти крики о том, что, значит, Трамп – это человек Путина, то они воспылали ненавистью и к Трампу по ассоциации, что называется, да? И вот что происходит? Когда человек пылает вот такой ненавистью, когда человек, у него не работает разум, у него работают какие-то другие чувства и ощущения, он абсолютно... Логики никакой ему не нужно. Он будет вот все, что ему либо пришло в голову, либо он увидел, он выкладывает как абсолютный факт. То есть от того, как он увидел рукопожатие Трампа и Путина, из этого он обнаружил, как президент явно симпатизирует военному преступнику, да? Потом он, значит, придумал, что глава Белого дома прочел в Варшаве по написанной кем-то бумажке, это всегда пишется кем-то, называется speechwriter, значит, который он имеет такое же отношение, как списавший и тому подобное. Значит, поясняю. Рональд Рейган, например, 9 раз переделывал текст, который он потом произнес на стене, так сказать, на берлинской разрушенной стене. Это была эпохальная речь, поэтому он делал это 9 раз. Значит, известно, что президенты получают речи, которые пишутся по... Сначала вызывается спичрайтер, ему президент или кто-то из его ближайших людей рассказывает идеи президента по поводу этой речи. Он идет писать, возвращается обратно, дальше это кладется на стол президенту, и тот правит. Правит, вычеркивает, ставит вопросительные знаки, там что-то еще, это идет обратно. И так обычно проходит 3-4-5 раз, пока президент не удовлетворен тем, что написано. Но еще известно, что Трамп часто отрывается, в отличие, скажем, от Обамы, который ни на секунду не отходил от текста. И если один из этих самых, как они это называются, с которых он читает, вдруг переставал работать, он останавливался просто. Вот Трамп очень часто отрывается от текста, добавляет какие-то свои вещи, за что его тоже все время ругают. Значит, господа, нынешний эпизод в очередной раз ярко иллюстрирует психопортрет Трампа. Эпизод – это пожатие руки Путину. Он иллюстрирует психопортрет Трампа. К счастью, нынешний американский руководитель не решает ничего, кроме вопросов о гольф-клубе. То есть, американский президент, если ты ненавидишь как лютой ненавистью его, он ничего не решает. чем бы дитя не тешилось, лишь бы исправно подписывала нужные документы. Нужные кому? То есть, какая безумная каша у людей, которые ненавидят Трампа. Ведь, ну, сделали бы они такое же простое исследование, как я сделал о том, какие были достижения у Трампа за 6 месяцев, что у него получилось за эти 6 месяцев думать, какое влияние он уже оказал и в ближайшем будущем окажет на экономику американскую, на поднятие национального духа, на то, как люди будут жить здесь, на то, как снижение бюрократии, которая присосалась к нам. То есть, все это не важно. Важно только то, что он пишет твиты, абсолютно все то же самое, о том, что CNN – это фейк-ньюс. И вот это обсуждается и приводит к иллюстрации психопортрета Трампа. Я совершенно поражен тем, насколько, я думаю, неглупые какие-то люди в других вещах могут на чем-то вот сходить с ума и полностью уходить с катушек в тот момент, когда они на эту тему начинают говорить. Вот все. Вы сказали, не глупые люди. Ну, понятна позиция, скажем, левых либералов в Америке, понятна позиция либералов в России. Но ведь есть, так сказать, люди, которые действительно умные, которые в свое время были, так сказать, ну, проводниками консерватизма. Вот, скажем, Никол Волос, которая работала в администрации Буша, сейчас она контрибьютор на MSNBC. Но она вот, когда выступает, когда говорит о Трампе, у ней слюна брызжет точно так же, как вот у этого Кушнера. Абсолютно. Женщина, которая придерживалась консервативных взглядов, по-моему, и придерживается, но когда речь заходит о Трампе, все. Это у нее сносит крышу, но это невотрамперы эти вот такие из числа консерваторов, которые действительно не глупые люди, но вот тут у них перемыкает, и все, они уже ничего не видят, кровь застилает глаза, и понесло. Вот хорошо бы, если кто-нибудь из психологов, психиатров, психотерапевтов позвонил бы и объяснил. Я уверен, что вот в их науке есть какой-то термин, когда человек вроде адекватен по всем пунктам, а вдруг, когда что-то такое залетает, что вызывает у него вот это бум, он, что называется, его срывает куда-то, крышу несет, там, голову несет куда-то. Ой, ладно. Да. Вот если есть кто-то, господа умные и знающие, позвоните, скажите нам, очень хочется понимать это. Хорошо. Давайте у нас есть звонок, я не знаю, или это специалист, или просто человек, который слушает радио. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Просто человек, который слушает радио. Хочу не согласиться с Леоном Вайнштейном, потому что он говорит, это у человека перемыкает. Нет, это целенаправленное, спланированное продолжение той политики медиа, которая была. Оно сейчас продолжается. Оно будет продолжаться, господин Зацепин, до конца президентского срока Трампа. Все 4 года. Вспомните мои слова. И, возможно, 8 лет. Спасибо за ваш звонок. Давайте примем еще один. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. К сожалению, мы вас не слышим. Поэтому вам либо придется перезвонить, либо поменять телефон, с которого вы звоните. Итак, возвращаясь к фильму Оливера Стоуна «Путин». Да. А, знаете, не могу сказать, что он был там очень ожидаемый, этот фильм, там, но он, что называется, все ожидания превзошел. А, вообще, Оливер Стоун – человек, который невероятно талантливый. Фильмы у него, так сказать, есть потрясающие. Он уже как бы вот начал снимать, это не первый раз, когда он начинает снимать фильмы о диктаторах. О кровавых, причем диктаторах, или высказываться по поводу, значит, кого-то, кто скрутил в бараний рог, так сказать, свою нацию и привел к потокам крови, насилия, чего угодно. Например, он публично защищал Адольфа Гитлера, чего вообще, так сказать, ну, как бы, ну, совсем неприлично делать даже в стане у левых. Он скажем, про братьев Кастро очень говорил положительно. А о том, что вот у них там, по-моему, он говорил, что у них бесплатная медицина у них там. Вот. А то, что там нельзя слово сказать, жизнь кошмарная и средний уровень жизни, извиняюсь, ниже, чем у нищего в Соединенных Штатах Америки, это было все не важно. Ну, бог с ним. Значит, вот взялся он снимать фильм о Путине. И, как, по-моему, если он не ошибаюсь, он сказал в одном из интервью, что он то ли там, то ли 16, то ли 19, сейчас не помню точно, часов, значит, наснял с Путиным, то есть все время. У него был совершенно беспрецедентный, так сказать, возможность беспрецедентного присутствия при всяких делах, так сказать, Путина. Ну, там, естественно, его не пускали на какие-то там важные тусовки. Но он ходил там, в джим ходил с Путиным, куда-то еще, в какие-то коридоры, где-то они сидели, ели вместе и разговаривали, а камера в это время строчила. Так вот, значит, во-первых, что поразило, это то, что Путину предоставили возможность 4 часа из вот этих там 16-17 часов, осталось 4 часа, говорить, не проверяя, что он говорит, никак не, так сказать, пытаясь с ним аргументировать или спорить, или не говоря, подождите, пожалуйста, ну, так сказать, немножко, так сказать, вы заврались, господин, здесь. То есть вот этого ничего не было. Путину дали возможность трибуны, которую ему предоставил всемирные трибуны Оливер Стоун, значит, показывать, какой он добрый, какой он хороший, какой он, так сказать, душка, и вообще, так сказать, он хорошо пахнет, потрясающе. Вот, значит, совершенно никто не спросил у него, почему в путинской России, например, количество детских самоубийств занимает первое место в мире, да? Там, в 3 раза превышая среднемировые, значит, показатели. Почему Россия там самый большой экспортер проституток в мире? И Россия вывозит из своей страны, ввозит в свою страну или перевозит через страну рекордное количество продаваемых в сексуальное рабство детей. Знает ли об этом Путин? А если знает, то не в доле ли он? Да, никто у него не спрашивал. Через Россию везут наркотики в Европу, Японию, даже в Америку. Знает ли Путин об этом? И не получает ли он часть от доходов с этого? Начиная с прихода Путина к власти, убиты или пропали без вести 300 журналистов. Что, например, значит, Владимир Владимирович знает об этом? В основном пропадают журналисты, которые высказывают критику в адрес правительства. То есть еще очень много вопросов, которые, кстати, ни Келли, ни Стоуну Путина не спросили. Я думаю, что Путин не разрешил. Вот. И, например, а знаете ли, так сказать, господин Путин, что с момента вашего прихода власти из России уехало 800 тысяч ученых, а с 2000 по 2014 год из РФ сбежало от 1,5 до 1,8 миллиона жителей страны. Уезжают люди, в основном поняв, что в их стране им хуже, чем в других местах. Значит, вот Келли и Стоун почему-то вот таких вопросов не задавала, не спрашивала, почему 2 миллиона человек решили, что на родине им хуже, чем в других местах. Ведь когда из Африки бегут, да, как бы понятно, в Европе им дают деньги и жить лучше. А здесь люди уходят от культуры, от языка, от знакомых, от насиженных мест, идут в неизвестность. Но даже неизвестность – это лучше, чем то, что сейчас происходит в России при Путине. А, товарищ Медведев, значит, премьер-министр, прокомментировал, когда его спросили, значит, почему так много людей уезжает, он сказал: «Скатертью дорога». Вот такая богатая страна Россия, что на массовый отъезд ученых говорит: «Скатертью дорога». В фильме в этом, значит, не было ни особенного художественной ценности или там психологическим портретом Путина он, так сказать, никак не впечатлил, потому что мы все время видели такого superior, такого, так сказать, сверхусмотрящего, умного, проницательного лидера, который не хочет войны, который хочет мира и которому не дают, потому что вот НАТО все время на него наступает и нападает. Вот. Но что неожиданно мы увидели там, это психологический портрет самого Оливера Стоуна. Значит, который сказал перед премьерой фильма на интервью по этому поводу, что Путин не коммунист. Он думает, как хорошо образованный человек, как юрист. А далее, мне он нравится. Я его уважаю. Знаете, сколько надо было выпить, чтобы спросить у человека, ты меня уважаешь, да? Путин, как утверждает Стоун, говорит о роли России в мире, а не о захватах чужих стран или территорий. И он, ну, совершенно не заинтересован к возврату к старому. Вот такой у нас проницательный стол. Немножко напоминает мне, конечно, Буша, который посмотрел в глаза тому же Путину и понял, что тот честный человек. Но этот не просто посмотрел в глаза. Он был с ним огромное количество времени, наснимал много-много часов материала и сделал вот такую вот подставу. Возможно, да, а про Трампа, естественно, Стоун говорит, что это ужасный президент, что он вообще ни о чем не думает, что он принимает решения просто, значит, как маленький ребенок, то, что ему вбредет в голову, и вообще он просто, так сказать, вот, ему неприятно, и он не может гордиться, значит, президентом, а вот Путиным он гордиться может. Вот такой замечательный фильм снял Оливер Стоун. Ну вот на этой жизнеутверждающей нотке мы, пожалуй, сегодня и закончим. И до встречи в следующий раз. Спасибо. Спасибо вам.